Он несколько раз волновался из-за того, что так затянулась история с картинами. Но так как она прибудет обратно вскоре, это было чистое утверждение, то тогда они и поговорят серьезно. Надо бы прибавить темпа этому вялотекущему процессу, добавил он. Пожелал ей доброго пути и оставил Наташу в недоумении, а скорее тревоге. Что там они напридумывали? Но она тут же заставила себя не думать, хотя бы пока, обо всей этой темной игре. А в общем-то галиматье какой-то, и тихо собираться в Москву, а вернее на дачу. Надо купить всем подарки к Рождеству, определиться, как себя вести с каждым, и вообще погрузиться в атмосферу России, изгнав даже малейшее дуновение отсюда. Она вышла, накинув жакет, в снежный тишайший сад и стала бродить по аллеям, курить и просто наслаждаться тишиной и таким незыблемым покоем природы. Но тут ее отвлек от созерцательности чей-то шепот. Она проходила мимо ограды виллы. «Мадам Натали!» Наташа посмотрела за ограду. Перед ней там стоял Обермайер. Карл Обермайер собственной персоной. Она испугалась того, что он, возможно, пришел с какой-то вестью, а вести для нее всегда дурные. Но Обермайер улыбнулся, увидев ее встревоженное лицо. «Нет, мадам, я ничего дурного вам не принес», — прошептал он. «Просто я хочу, чтобы вы знали. Я всегда с вами. Дежурю я или нет, неважно. Вы можете на меня положиться, мадам», — с чувством сказал Карл. Наташа смотрела на него и чего-то недопонимала. За какие доблести или деньги служит ей этот толстоватый, уже не молодой полицейский из чужой страны, не будучи ей ни любовником, ни приятелем, ни даже просто знакомым хорошим. Он спас Сандрика, а теперь, возможно, кто знает, спасает и ее. «Спасибо, Обермайер, милый», — сказала с искренним чувством Наташа. «Может быть, зайдете на чашку кофе или чего-нибудь покрепче?» — улыбнулась она и поняла, что хочет, чтобы Обермайер зашел, и они бы просто посидели за кофе, о чем-то незначащем поговорили, и она бы напиталась от этого добряка его энергичностью, мужеством, светом и уверенностью, что все обойдется. Но Обермайер покачал головой. «Нет, не нужно светиться. Мадам Натали должна знать, что он всегда здесь». Он не сказал ей, что и ночами, когда не спится, а не спалось ему частенько. Он вскакивает, обряжается в свои цивильные одежки и идет как на службу к вилле мадам. Не дай бог, лихие люди что-нибудь задумали против мадам. Наташа со слезами, вдруг выступившими на глаза, поблагодарила Карла и сказала, что скоро уезжает в Россию. «Навсегда?» — с тайным страхом спросил Обермайер. «Нет», — ответила Наташа, — «ненадолго». Но хорошо было бы, чтобы он проследил, не проникнет ли кто-нибудь на виллу в ее отсутствие. Обермайер коротко кивнул и, сняв кепку, поклонился коротко. «Желаю, мадам, передайте привет мой Санику». Карл так и не запомнил имя этого то ли русского, то ли поляка, которого спас от самоубийства. Да неважно, спас. Тот все-таки лишился глаза. «Я рад буду видеть его здесь, когда...» Обермайер не продолжил, но подумал.